Ева. На следующее утро я проснулась разбитой, а мысли витали где-то далеко, не позволяя сконцентрироваться на тренировке. Из-за этого я то и дело ошибалась, чем вызвала неодобрительные взгляды своего тренера Елены. «Стоп. Хватит», — сухо произнесла она. «Ева, буду откровенна. Я понимаю, что тебе морально тяжело возвращаться на лед, особенно после такого длительного перерыва. Каждое слово грузом ложилось на мои плечи. Однако то, что я вижу сейчас, мягко говоря, слабо. Я бы советовала тебе с начала сезона откататься в парном зачете перед тем, как уходить в соло. Ты не готова выступать одна». Ее слова ранили больше, чем я была готова выдержать. Сердце больно ударялось о грудную клетку. Я не была уверена, что смогу еще раз кому-то довериться. Тем более так быстро партнера не найти, отборочные в конце осени. «Елена, я ценю ваше мнение, но не думаю, что это хорошее решение. Просто обдумай все. На сегодня мы закончили». Елена развернулась и направилась к выходу. Злость распирала меня изнутри. Не для того я так долго избегала парного катания, чтобы меня снова в него загоняли. Я зло рассекала лед, наматывая круги в надежде, что физическая нагрузка измотает меня и поможет успокоиться. «Да ты так угробишь всю нашу арену!» Этот голос я теперь, кажется, узнаю безошибочно. Фостер. Но как он тут оказался? На ум пришла только одна догадка. «Ты что, следишь именно за мной, или сталкерство — это твое обычное хобби?» Я злилась на себя, но было очень удобно эту злость выплескивать на Микаэля. Парень спокойно подъехал ко мне. Еще одна тренировка не задалась. Мик подстроился под мой темп и покатился рядом. «Елена считает, что мне рано выступать в одиночном. Зачем ты здесь?» Хотел извиниться за вчерашнее. Он взял меня за руку, закручивая в парную спираль. Тело моментально подчинилось, словно давно ждало момента отдаться в руки партнера. «Ого! Откуда такие навыки?» Фостер подтянул меня к себе правой рукой, объезжая сбоку и завершая элемент арабеском. «Ого!» — мой голос сорвался. Микаэль лукаво улыбнулся и подхватил меня под талию. Я не успела даже заметить, как взмыло в воздух. Он держал меня на вытянутых руках над головой, легко, словно пушинку, продолжая катиться по льду. Я смотрела на него завороженно, не в силах поверить. Как? Откуда он знает все эти элементы и поддержки? Миг покатился чуть быстрее, и у меня перед глазами снова всплыли картинки, как Барри роняет меня на лед. Я задрожала в его руках, и мгновенное удовольствие сменилось паникой. «Я упаду. Я снова упаду». Видимо, эта паника отразилась в моих глазах. Продолжая мягко скользить, Мик ласково произнес: «Не бойся, Ева, я не уроню тебя ни за что». Он аккуратно поставил меня обратно на лед. Мы с Миком застыли друг напротив друга. Мне приходилось слегка задирать голову, чтобы видеть его лицо. Микаэль осторожно провел большим пальцем по моему лицу, убирая пару прядок волос, прилипших к коже. Дыхание сбивалось, а сердце устремлялось в безумный танец. Близость Микаэля чертовски волновала меня. Я не должна была это испытывать, но тем не менее ничего не могла с собой поделать. Его близость очень волновала меня. «Как ты научился кататься?» — я наконец-то обрела голос. Просто Стефан хоть и чувствовал себя на льду, как рыба в воде, но далеко бы и наполовину не смог двигаться так же. Ответ «просто могу» не принимается. Он снова улыбнулся той очаровательной улыбкой, от которой на его щеках появлялись восхитительные ямочки, сводящие меня с ума. «Ты катаешь как профи, так что да, не принимается». Мик чуть откатился назад, чтобы мне было удобнее смотреть на него. «Тут нет какого-то вселенского секрета, Ева. Мама хотела, чтобы я стал фигуристом, а папа — хоккеистом, поэтому все детство я занимался и тем, и другим, пока сам не выбрал хоккей. Но ты бы не двигался так, брось ты фигурное катание пару лет назад. Моя мама — очень настойчивая женщина. Иногда я катаюсь для себя». Ответ был максимально странным. И пока ты не успела сказать что-нибудь еще, хочу, чтобы ты знала. Я буду твоим партнером. Этот сезон мы откатаем вместе перед тем, как ты уйдешь в одиночное. Показалось, что на меня вылили ушат холодной воды. Ты что? Показалось, что слух меня подводит, иначе как понимать то, что он сейчас сказал? Я все слышал, все, что тебе говорила тренер. Если тебе нужен партнер, он развел руки. Так вот он я. Так ты все же маньяк и следил за мной? Он продолжил, не обращая внимания. Первый тур городских парных отборочных уже в конце осени. Ты не успеешь так быстро найти партнера, не говоря уже о твоей способности доверять людям, спокойно продолжил объяснять Микаэль. Но у меня будет два условия. Ну, конечно, они у тебя будут. Я снова начинала закипать. С чего ты взял, что я согласна делить с тобой лед? Брось, Ева, ты не будешь отрицать химию между нами, и эта химия поможет нам на льду. Ты сама прекрасно знаешь, что я сильный и крепкий, а также что владею необходимыми для этого навыками. Лучшего кандидата в партнеры, если ты готова начать свое возвращение с парного, тебе не найти. Но, как я сказал, у меня будут условия. Я закатила глаза, молча слушая. Мик продолжил. Во-первых, я хочу, чтобы ты стала моей девушкой. Не кипятись, принцесса. Он рассмеялся, увидев, что я вот-вот готова послать его. Понарошку. Пусть все думают, что мы вместе, чтобы от меня отстали некоторые назойливые особы. «Хоккейные зайки?» — съязвила я. «Почему ты так старательно избегаешь их общества? Они красивые, сексуальные и явно готовые на все. Я хочу нравиться девушке просто так, а не потому, что я, черт возьми, крутой хоккеист». «Может, им в тебе нравится твоя скромность?» Мне хотелось задеть его. «Ладно, ты сказал два условия. Какое второе?» «Второе — ты станешь лисичкой». Он скрестил руки на груди, ставя таким образом точку. «Нет и нет». Я пыталась вложить всю свою злость во взгляд, но это было трудно сделать, учитывая нашу разницу в росте. Сложно быть грозной, когда тебе приходится задирать голову, чтобы смотреть в глаза собеседнику. Я не собираюсь быть твоей девушкой, и уж тем более не собираюсь, как дурочка, скакать с помпонами на льду. Как вообще это пришло ему в голову? Ты же даже не видела ни одного выступления девочек. У них много акробатики из фигурного катания. Это будет очень полезная практика. Просто подумай и не отказывайся сразу. Если решишь принять мое приглашение, увидимся на отборочных в команду в пятницу. Микаэль развернулся и заскользил в сторону борта к выходу с катка. Я снова осталась одна. Это какое-то безумие. Я не могу с ним кататься. Но черт, хуже всего то, что этот красавчик прав. Нас тянет друг к другу. И это еще больше все осложняет. Каток я покинула в дурном настроении. Хотелось послать все к чертям.